Глава 62. Ренки Янсен. Сын Вентян просто ушел после своего разгрома членов ассоциации рыцарей и убийства их лучшего ученика, Муранфена. Вот и завершение битвы. «Где наши 200 метеоров юань?» – спросила Луахуан у Арчона. «Какие метеоры?» – воскликнул Арчон. «Сын Вентян убил ученика, а вы еще хотите за это метеоры? Вот уж дождитесь ответа из комитета. Хэймэм, а я точно помню, что перед битвой Муранфен и Духао сказали, что если они умрут, значит, они просто плохие воины, и Академия не будет мстить за них». Все слышали эти слова. «Я думаю, вы тоже», – засмеялась Луахуан. «Но, конечно, если Ассоциация рыцарей будет это отрицать, то наша Ассоциация Зеленого Облака просто признает, что мы вас хорошенько проучили». Сказав так, Луахуан покинула то место вместе с оставшимися членами Зеленого Облака. Несмотря на победу, она немного переживала. Этот юнец сумел убить нового гения Муранфена. Луахуан не знала, как отреагирует на такое Академия. Цин Вентян не обременял себя такими мыслями о том, что будет. В конце концов, ему лишь 16 лет, и когда он увидел, как ранили толстяка за то, что он пытался принять удар на себя, он утратил способность к рациональному мышлению и захотел пролить кровь Муранфена. У него это получилось. После всего Цин Вентян передал Фан Ли Мустангу. Удар Муранфена был очень сильным. Хоть Фан Ли блокировал его частично, он все же серьезно пострадал. Цин Вентян тоже ушел вместе с Мустангом, проводив того до резиденции. Цин Вентян сел на тренировочной площадке, скрестив ноги, и начал медитировать. Остатки энергии циркулировали по всему его телу, входя во внутренние органы. От этого его тело опухло и покраснело, потому что эта сила была слишком мощной. Сейчас его тело не могло больше терпеть ее. Перед тем, как достичь юаньфу, нужно овладеть техникой игол. Вспомнил Цин Вентян голос черного дяди и сплюнул кровь перед тем, как потерять сознание. Хоть он и лишился чувств, решение о произошедшем еще не было вынесено. Старейшина Тысячи Рук находился под огромным давлением. Выбора у него не было, лишь найти Мустанга, чтобы тот увел Цин Вентяна подальше. Спустя два дня Цин Вентян очнулся от своей комы. У него болело все тело. Он заставил себя сесть и увидел перед собой Мустанга. «Учитель!» – позвал он. Мустанг повернул голову и улыбнулся ему. «Ты наконец проснулся. Ты заставил нас волноваться. Больше так не делай. Твое тело не может выдержать такого количества энергии, поэтому, без необходимой поддержки таблеток, оно может даже взорваться». «Ладно», — кивнул юноша. «Спасибо, что спасли меня, учитель. Как себя чувствует Фан Ли? Он в порядке? Ничего серьезного, по сравнению с твоими ранами». Покачал головой Мустанг. «Ты лучше о себе переживай. Янус и его команда начали оказывать давление на Академию, и многие желают, чтобы ты был наказан». Услышав, что толстяк в порядке, юноша снова улыбнулся. «А что касается Академии, на них ему было наплевать. Можешь, пожалуйста, придавать этому больше значения?» — закатил глаза Мустанг. «Какой смысл в моем беспокойстве? Раз Фен уже умер, я признаю это и с достоинством приму все последствия». Пожал плечами Цин Вентян. «Красиво сказано. Надеюсь, и на деле будет так». Его голос дрогнул, потому что тут вошли несколько человек. Цин Вентян огляделся. Он находился во дворе комитета по дисциплине. Он быстро проанализировал ситуацию. Люди здесь делятся на три категории. Янус и его группа, Мустанг и несколько старейшин и старейшина Тысячи Рук и другие из комитета по дисциплине. Обычно всем заправляет Янус и его приспешники, которые оказывают давление на решение Академии. Он дважды убил учеников Академии, но на этот раз его жертвой пал юный гений Муранфен, а Духао был тяжело ранен. Этот юноша неисправим и очень жесток. Мы должны исключить его из Академии или тяжело наказать. Если мы оставим его здесь, то подвергнем других учеников опасности. Холодно заявил Янус. Что касается первого инцидента, то расследование показало, что именно Арфан хотел ранить воинов в темном лесу. Эта битва считается частной, и все обвинения с Цин Вентяна уже были сняты. Теперь по второму инциденту. Муранфен и Духао употребили запрещенные вещества для того, чтобы увеличить свою силу. Если бы они сделали это лишь для победы, то ничего страшного. Но они серьезно ранили Фан Ли. Очевидно, что они хотели таким образом тяжело ранить или убить своих оппонентов. А теперь скажите мне, что не так сделал Цин Вентян? Мустан посмотрел на Януса очень холодно и сурово. А что насчет того, что он неуважительно отнесся к старейшине и вербально угрожал ему. «Такой бунтарь, почему мы вообще его учим? Вы меня учите?» – засмеялся Цин Вэньтян. «Мы вообще с вами не знакомы. Вы закрывали глаза на попытки ваших учеников убить меня. К тому же, вы постоянно пытаетесь добиться наказания для меня. И после этого вы ждете уважения? Вы такой ублюдок и трус. Уважение нужно заслужить. Старейшина Тысячи Рук, вы это слышали?» – хмыкнул Янус. Старейшина Тысячи Рук и двое других изучили юношу. Один из них сказал ему: «Если ты сильнее, чем Янус, и если он не дал тебе убить Муранфена, хочешь ли ты убить его?» «Да», — ответил Цин Вэньтян без колебания. «Почему?» «Муранфен тяжело ранил моего брата. Тот, кто не даст мне отомстить за него, станет моим врагом». Старейшина кивнул головой, а затем повернулся к старейшине Тысячи Рук. «Вы можете быть свободны. Теперь это дело переходит в комитет по дисциплине. Но каким будет ваше решение?» — спросил Янус. «Не ваше дело. Свободны. Надеюсь, мы будем удовлетворены вашим решением», — нахмурился Янус, а затем неохотно вышел. Мустанг похлопал Цин Вэньтяна по плечу и тоже покинул это место. «За мной», — сказал старейшина Тысячи Рук Цин Вэньтяну. Они вышли из двора. Юноша послушно шел за ним, не задавая вопросов. Юноша увидел, что зал дисциплины находился прямо у подножия горы. Старейшина поднимался в гору, и вскоре они достигли другого двора. Он находился на вершине Иэй горы, на самом ее краю. Оттуда была видна вся Звездная Академия. «Пришел Цин Вэньтян», — сказал старейшина кому-то. «Подойди сюда». Человек все еще стоял спиной ко вновь прибывшим. «Ты очень удачлив». После этого старейшина Тысячи Рук ушел. Его часть задания была выполнена. Цин Вэньтян дошел до края вершины и встал рядом с человеком. Этот человек повернулся и посмотрел на юношу. Это был мужчина средних лет, но выглядел он намного старше. Его брови взялись сединой, а глаза были так глубоки, что казалось, у них нет дна. Словно он испытал на себе всю боль и горечь этого мира. Но вдруг эти грустные глаза наполнились смехом. «Мне нравятся те, кто не подчиняется правилам. Ты очень похож на меня», — рассмеялся мужчина. «Меня зовут Ренки Янсен. Ты не слышал мое имя, но наверняка знаешь мою историю. Много лет назад я совершил то же самое, что и ты». «Что же?» — убил ученика. Засмеялся он. «Много лет назад. Но я все еще помню, что когда я был совсем юн, в лесу небесной мечты я встретил парня, который собирался сотворить зло с девушкой. Я был вне себя от гнева и убил этого парня, который хотел надругаться над ней». Цин Вэньтян замер, его глаза наполнились гневом. «Он бы сделал то же самое. В таком случае, вы один из троих воинов, которые убили ученика Звездной Академии. Но ведь вас за это не наказали. Я не такой, как ты. Мой талант совсем средний», — покачал головой Ренки Янсен. «Человек, которого я убил, был намного сильнее меня. В этом мире это не считается правосудием. Все считали, что могут творить что угодно в этом лесу. Поэтому-то там участились убийства». Глава 63. Услуга. Цин Вэньтян кивнул в знак согласия. В этом мире справедливости и равенства не было. Тогда, когда он убил Орфана, его бы точно наказали, если бы не его выдающийся талант. Хоть мир таков, каков он есть, люди должны придерживаться своих собственных убеждений. Даже если это нарушает правила, я все равно восхищаюсь твоей совестью и личность. Однако, многие часто нарушают правила лишь ради своей выгоды, они предают нас ради корысти. Такие воины могут однажды разрушить Звездную Академию, если им предложат большую выгоду взамен, потому что они согласятся нарушить правила. Ренки Янсен засмеялся и продолжил. «Но ты другой. В прошлом году я в этом убедился. Ты не стал искать мести в будущем. Ты решил остаться и жить рядом с Кинг-клан. Пусть это и было глупо, я тебя не осуждаю. Именно это мне в тебе и нравится». Этот инцидент был известен по всему городу Гармонии Неба. В тот раз Мустанг тоже там был. Неудивительно, что Ренки Янсен знает об этом. «Кажется, вы думаете так же, как и я. Вы стоите во главе Императорской Звездной Академии?» «Нет», — покачал он головой. «Я был вторым студентом, которого на много лет заперли в тюрьме. Все думали, что это просто слухи, и не верили. Я решил не появляться перед учениками больше. Кажется, у Звездной Академии много секретов», — вздохнул Цин Вэньтян. «Боюсь, что я принес Академии много неудобств этой шумихой. Знаешь, как Академия разберется с этим?» Ты же за этим пришел, немного шумихи Академии не повредит, но себе ты бед на голову навлек. Звездная Академия имеет тысячелетнюю историю, и ее члены всегда все решали по-своему. Но самое главное — это создать атмосферу жесткой конкуренции. Только так Академия станет полноценной. Императорская Звездная Академия никогда не переживала за личности ее учеников. Она фокусировалась лишь на их культивации. Неважно, святой ты или убийца, всем на это наплевать. Поэтому Академия и сохраняет свой статус. Поэтому и не станет вмешиваться в ваше с Арчоном дело. Здесь только одно имеет значение. Как высоко ты воспаришь вместе со своим талантом. Мужчина засмеялся. И что касается того, что я позвал тебя сюда. Я просто хотел посмотреть, что ты за человек. Гений, который едва пришел сюда, а уже устроил такое. Но раз мы встретились и поговорили, ты свободен. Хэймэм, заморгал Цин Вэньтян. Это все? А ты чего еще хотел? Я думал, что найду здесь больше сюрпризов при встрече с легендой Академии. Ладно, засмеялся мужчина. Раз хочешь сюрпризов, ты их получишь. Рен Кьянсин достал крохотный золотой меч, который обладал острой ци меча. Размером он был с мизинец. Это золотой меч, божественное оружие третьего уровня. Однако оно одноразовое. Активировав его отпечаток, активируется и ци меча. Даже воин пятого уровня не сможет выстоять против этого меча. Радиус его атаки велик. Будь с ним очень осторожен. В глазах юноши зажегся огонек. Это был такой ценный подарок. Конечно, он понимал, что оружие одноразовое, но все равно оно намного сильнее того, что используют воины год от года. Этот подарок однажды спасет ему жизнь. В Академии я бы не относился к тебе по-особенному. Если хочешь необычных вещей, то борись за них. Множество техник и приемов запрятаны в павильоне Небесной Звезды. Если можешь, то сам овладей ими. Я даю тебе этот золотой меч, чтобы обезопасить тебя. Ты уже много шума тут наделал, поэтому найдутся те, кто пожелает твоей смерти. Это тебе, защищай свою жизнь. Но помни, что ты не должен пользоваться мечом, если твоя жизнь не в опасности. Спасибо, господин Рен. С благодарностью произнес Цин Вэньтян. Это было то, что нужно. Рен Кьянсин был прав. Юноша уже успел завести себе врагов. Речь даже не только о королевском клане и клане И. Даже Арчон теперь пожелает устроить ему неприятности. Иди, но никому не рассказывай о встрече со мной. Даже Мустангу. Рен Кьянсин помахал рукой в знак того, что юноша свободен. За сим откланяюсь. Юноша поклонился воину, а затем развернулся и ушел. На его лице сияла улыбка. Рен Кьянсин улыбался, глядя ему в спину. Этот юноша был даже интереснее, чем он сам. Ты не мог просто сидеть сложа руки, не так ли? Рядом с Рен Кьянсином появилась еще фигура. Ну и как он тебе? Хочешь взять его в команду для этого плана? Мне он нравится. Пока что проблем не предвидится. Посмотри на него, он создал столько шума и волнений с тех пор, как вступил в Академию. Не боишься, что с ним случится то же самое? Это просто горячая кровь, ничего такого. Я таким же был в молодости. Но я все еще думаю на его счет. Продолжу наблюдение. Горько улыбнулся Рен Кьянсин. В прошлом он хорошо относился к одному юноше, но со временем тот превратился в волка в овечьей шкуре. В итоге этот юноша стал таким сильным, что смог бы искоренить всю Звездную Академию. Как только он вспомнил об этом, его сердце содрогнулось от боли. Когда Цин Вэньтян покинул гору, он направился к своей спальне. Он вошел в школу и тут же ощутил на себе чужие взгляды. Это Цин Вэньтян. Я слышал, что его отвели во двор комитета по дисциплине. Но раз он вышел, как ни в чем не бывало, значит, ему все сошло с рук. Для талантливых у нас особое обращение. Если бы кто-то другой убил Муранфена, то его бы уже убили. Однако, талант Вентина превосходит силу Муранфена. Поэтому теперь титул номер один принадлежит ему. Все вокруг шептались. Наверное, это очень злило ассоциацию рыцарей. Оставят ли они все как есть? Цин Вэньтян подошел к спальне и позвал. Толстяк, Фан Ли высунул голову из дверей, а затем направился к юноше. «Как ты себя чувствуешь?» Он оглядел Фан Ли с ног до головы. «Ничего серьезного. Пойдем в академию», — с улыбкой ответил он. «Рад слышать». Вдруг из спальни послышался тихий вздох. «Кто там?» — спросил Цин Вэньтян. «Этот мелкий проходимец наверняка здесь где-то рядом. Да ладно, пойдем». Фан Ли потянул за руку Цин Вэньтяна, пытаясь увести подальше. Но юноша направился к спальне, и вдруг оттуда вышла девушка, опустив голову. Руки шины держали одежду. Ее лицо было красным, словно закат солнца. Она украдкой посмотрела на Цин Вэньтяна и покраснела еще сильнее. «Это не то, что ты подумал, я пришла его навестить», — пробормотала она. «Ясно», — кивнул Цин Вэньтян. Он повернулся к Фанли. «Все ты виноват». Она тут же выскользнула из спальни и скрылась из виду. Цин Вэньтян так переживал за маленького толстяка, но, кажется, напрасно. «Ты невероятен». Юноша показал ему большой палец. «Хоть ты мне и не поверишь, я все равно скажу. На шину мне наплевать». Глядя на улыбку на лице Цин Вэньтяна, Фанли спокойно сказал: «На самом деле, мне нравишься только ты». Юноша изумленно посмотрел на него, но сейчас настал черед толстяка засмеяться. Видя, как он чуть ли не катается по полу, Цин Вэньтяну пришлось признать поражение. «Пойдем в тренировочный дворик и поднимем уровень наших медальонов». Фанли направился впереди, а Цин Вэньтян последовал за ним. Сейчас уровень их медальонов должен стать третьим. Битва завершилась в их пользу. Цин Вэньтян и Фанли заменили собой Муран Фена и Духао. Теперь они были двое из трех самых сильных учеников Академии, поэтому могли улучшить свои медальоны до третьего уровня. После этого они направились в павильон Небесной Звезды. Их медальоны теперь давали им туда доступ. Этот павильон состоял из 9 уровней. Каждый содержал различные техники. Они сейчас были на третьем уровне, который содержал лучшие техники артериальной циркуляции, включая и покоряющий кулак дракона. Ученики Звездной Академии задавались вопросом, что же хранится в павильоне выше 6 уровня. Поэтому они все хотели поскорее попасть туда. Однажды, прошел слух, что в Академии был ученик, который сумел это сделать. Однако, в итоге он предал Звездную Академию, и чуть было не разрушил ее. Сама Академия не подтверждает эту информацию, поэтому это все же существует лишь на уровне слуха. Глава 64. Янра. Ряды старинных полок занимали огромную часть третьего уровня павильона Небесной Звезды. На полках стояли множество разных книг и секретных мануалов. Лучшие техники смертных и артериальной циркуляции. Да это же необычайные сокровища для города Гармонии Неба. Но здесь, на третьем уровне, все техники довольно распространены. Любой ученик может овладеть, чем хочет, без ограничений. Вздохнул Цин Вэньтян. Юноша не выбрал для себя искусство. Сейчас он искал особенную технику. Ладонь, разрушающая горы, техника гибких шагов, кинетический меч. Увидев меч, глаза Цин Вэньтяна загорелись. «Толстяк, иди сюда». Фанли подошел, и юноша отдал ему эту технику. «Это будет полезно для тебя, учитывая твою астральную душу и ее способность манипулировать движениями объектов. Техника описана с помощью кинетических мечей и способов управления предметами. Интересует? Дай посмотреть». Глаза Фанли засветились, когда он стал изучать технику. Цин Вэньтян продолжил поиски. Сейчас он уже владел покоряющим кулаком дракона и отпечатком тысячи рук, поэтому его атаки были невероятно мощными. Другая техника ему была не нужна. «Техника движений груды», – заинтересованно произнес Цин Вэньтян. «Это была лучшая техника третьего уровня. Только подумать, какая она сильная». Юноша взял книгу с полки и стал листать страницы. Скоро он полностью погрузился в ее изучение. Выяснилось, что эта книга содержала лишь первую часть техники движений груды, которая подходила для воинов на уровне артериальной циркуляции. Однако, ее приемы были довольно сложны. Чтобы полностью овладеть ею, необходимо было поглотить демонический дух и его демоническую эссенцию, а затем сформировать из нее символ груды. К тому же, хоть эта часть техники и была предназначена для уровня артериальной циркуляции, было неизвестно, сколько в ней частей всего. Держа книгу в руке, Цин Вэньтян подошел к столу, за которым сидел главный старейшина на третьем этаже. «Это техника движений груды. Есть ли в павильоне ее части для более продвинутых уровней?» – спросил юноша. «Я должен предупредить тебя, чтобы ты не изучал эту технику. Хоть у нас и есть ее части для уровня Юаньфу, на 6 уровне павильона. Кто знает, когда ты овладеешь этим уровнем. К тому же, если хочешь отрабатывать эту технику на уровне артериальной циркуляции, тебе придется убить много летающих демонических зверей и раздобыть их эссенции перед тем, как ты попытаешься создать знак груды. К тому же, трудность заключается в том, чтобы понимать различные аспекты этой техники. Но есть ли на третьем уровне техники движений, лучше этой? Если сможешь овладеть техникой груды, то лучше нее никакой нет, покачал головой старейшина. Но она невероятно сложна. «Понятно, спасибо за совет», – улыбнулся Цин Вэнь Тян и продолжил поиски. Изначально он хотел подыскать техники для своей второй астральной души, но несмотря на его усилия, во всем павильоне не было техники типа мечты. Эта техника была очень редкой, и из-за того, что юноша ей не владел, он не мог эффективно пользоваться своей астральной душой. Пусть даже в павильоне не нашлось подходящей техники, его астральная душа все равно была очень сильной. Он получил ее из пятого небесного уровня. В конце концов, Цин Вэнь Тян все же решил изучать технику движений Гаруды, а Фан Ли, отказавшись от кинетического меча, выбрал другую технику. Вскоре они покинули павильон небесной звезды. Однако, когда они шли к своим спальням, оказалось, что дорога перекрыта. Путь преградили им члены ассоциации рыцарей. Фан Ли тут же похолоднел, увидев их лица. Это были те же самые люди, которые ранили его в лесу небесной мечты. Они все были взрослыми, это была элита рыцарей. Даже самый слабый их воин был сильнее Муран Фена. Воины холодно смотрели на учеников. Когда Цин Вэнь Тян убил Муран Фена, он перешел дорогу ассоциации рыцарей, убив их воина на их же территории. К тому же, Академия решила не наказывать юношу за это. Они были в гневе. Ассоциация состояла из воинов из аристократических кланов. Всю свою жизнь они переходили дорогу другим. А теперь кто-то перешел их тропу, и неприязнь между Арченом и Цин Вентином теперь стала заботить их. Они не хотели терять престиж ассоциации своим бездействием. «Эти старики из Академии легко вас простили», — сказал Цин Вентян с улыбкой на лице. Но улыбка та была очень холодна. «Он такой хам, невероятно. Где Арчон?» — спросил юноша ледяным тоном. «Арчон?» — воины переглянулись. Из-за инцидента с Цин Вентином клан отстранил Арчона. Он будет оставаться в заперти, пока не овладел девятым уровнем артериальной циркуляции. Цин Вентян был приемным сыном Цин Чуана из клана Цин. Когда все услышали, что он убил Илана, то отнеслись к этому с усмешкой. Но теперь они, кажется, понимали, что стоило начинать волноваться. Теперь, если они захотят убить его, им придется сначала подумать о том, как к этому отнесется Академия. Никто не хотел шутить с таким могущественным заведением. «Я думаю, что сейчас он обдумывает, как бы убить тебя. Ты убил члена ассоциации рыцарей. Не знаешь, как мы с тобой разберемся?» Воины уставились на юношу острыми и ядовитыми взглядами. Глаза Фан Ли и Цин Вэнь Тяна сузились. Хоть они и хотели убить противника, но их силы сейчас было недостаточно. «Как жаль, Звездная Академия запрещает нам убивать других учеников. Иначе вы бы уже давно были мертвы», — сказал воин, грозно посмотрев на юношей. Воины сделали шаг вперед, сужая круг. От такого давления юношам стало трудно дышать. Они подсознательно отошли подальше. «Королевская столица отличается от города гармонии неба. Хоть вы и талантливые, но лучше держитесь ниже травы. Иначе будет обидно, если вас убьют до того, как ваш талант расцветет», — прошептал им один из воинов, сделав его один шаг вперед. Он не пытался скрыть свою угрозу. «Неважно, как ты талантлив, если ты не успел повзрослеть. Руки прочь!» — вдруг закричал кто-то. Рыцари обернулись на голос и увидели грациозный силуэт. «Сестра Рейн!» — улыбнулся воин. Это была воин уровня Юаньфу, желанный гость для двоих юношей. «Янра, ты и правда угрожаешь новичкам?» — начала она. «Этот новичок очень высокомерный. Я лишь хотел его слегка приструнить. Но раз вы заступаетесь за него...» Только он сказал это, тут же встрепенулся и рванул с места. Цин Вэнь Тян тут же почувствовал угрозу и увидел, как палец Янра протыкает воздух острый, как меч аурой. «Ты!» — упавшим голосом сказала Рейн. Даже если бы она хотела остановить Янра, уже было слишком поздно. Цин Вэнь Тян сформировал отпечаток морской волны с помощью астральной энергии и отразил атаку пальца Янра. Однако он все равно прошел сквозь бушующую волну и коснулся ладони Цин Вэнь Тяна. Цин Вэнь Тян тут же отпрыгнул так, чтобы ему был нанесен меньший урон. Он заметил, что от пальца Янра его ладонь начала кровоточить. «В этот раз тебе повезло», — сказал он юноше, а затем повернулся к старейшине Рейн. Он велел всем воинам следовать за ним и ушел. «Ты в порядке?» — с волнением в голосе спросила Рейн. «Все хорошо, спасибо». Юноша улыбнулся. С тех пор, как он убил Муран Фена, о спокойной жизни ему приходилось лишь мечтать. Но несмотря на это он от своего не отступится. Он принимает вызов. В последние дни Цин Вэнь Тян ходил по тонкому льду. «Неважно, какие у тебя друзья, рассчитывать можно только на себя. Когда ты силен, ты сам управляешь своей судьбой. Глава 65. Астральный демонический зверь. Сын Вентян, хоть Академия тебя и высоко ценит, ты должен знать, что твой уровень силы недостаточен, сказал Эриин. Лучше бы тебе не провоцировать сильных воинов из ассоциации рыцарей. Из-за вашей неприязни Академия не будет вмешиваться в твои личные дела и защищать тебя. Понятно, кивнул сын Вентян. Он смотрел ей вслед и улыбался. Его настоящая сила и правда была недостаточной, но ведь они не смогут выслеживать его вечно, правда? Однажды он их всех убьет так же, как и Муран Фена. В любом случае, терять ему нечего. Он не боится насчет их планов против него. Единственное, что должно его волновать – сила. Лишь сильные культиваторы не станут терпеть унижения от других воинов. Старейшина Рейн, к ней подошел толстяк. Да, улыбнулась она. Раньше я бывал на вашей лекции, и это мне очень помогло. Сейчас я слаб и невинен, но в будущем, если у меня появятся вопросы, можно я задам их вам? Он смотрел прямо на нее, пока Цин Вентян восхищенно наблюдал за этой сценой. Конечно, почему нет? Найди меня, если появятся вопросы. Рассмеялась она. Она считала обоих юношей своими братьями. О мыслях Фанли на ее счет она даже не догадывалась. Большое спасибо, сестра. Цветы расцвели в сердце толстяка. Его улыбка сияла ярче солнечных лучей. «Берегите себя, а мне пора», — улыбнулась она и ушла. «Ну что, насмотрелся?» С издевкой поинтересовался Цин Вентян. «Нет», — оскалился толстяк. «Старейшина Рейн настоящая богиня, теплая, нежная и добрая. Мой типаж, она относится к тебе, как к младшему брату», — презрительно хмыкнул Цин Вентян. «Ну и чепуха. Хотя что ты вообще знаешь о любви?» — закатил глаза Фанли. Он снова стал бесстыдно улыбаться, вспомнив ответ старейшины Рейн. Он стал напевать себе под нос и последовал за другом. Вернувшись в спальню, Цин Вентян начал осваивать технику движений Гаруда. Из книги он узнал, что эта техника была более устрашающей, чем даже отпечаток тысячи рук. Но освоить эту технику на уровне артериальной циркуляции было очень сложно. Уровень Юаньфу для этой техники находился на 6-м уровне павильона. Юноше было сложно представить, как тяжела эта часть техники. Перед тем, как он получит часть техники для уровня Юаньфу, волноваться ему не стоит. Стоит лишь сфокусироваться на том, чтобы освоить технику для уровня артериальной циркуляции. Техника делилась на 4 уровня. Начальный, умелый, совершенный и божественный. Пройти начальный уровень было легко. Там не было ничего сложного, нужно лишь следовать инструкции. Для умелого уровня нужно было изучать внутренние устройства техники и летающих демонических зверей, а заодно их эссенции. Для совершенного и божественного уровней культиватор должен был поймать огромное количество летающих демонических зверей, особенно для божественного уровня. Как только он достигнет его, то успешно сформирует знак Гаруды. Так одним прыжком он сумеет преодолевать расстояние до 30 км, с помощью крыльев Гаруды. А овладев уровнем Юаньфу, можно будет летать еще быстрее, чем другие воины того же уровня. В следующие дни Цин Вентян упорно обрабатывал эту технику. Она была во много раз сложнее, чем покоряющий кулак дракона. С другой стороны, они не жалели об этом. Теперь это стало для юноши делом принципа. Цин Вентян ходил на лекции, которые читали старейшины. Неизвестно, сколько прошло времени, но деревья в лесу небесной мечты снова позеленели. Солнце светило ярко, сообщая о приходе лета. Новые ученики постепенно привыкали к жизни в академии. Многие были полны мечтаний и надежд. Они разбились на маленькие группы и отправились исследовать темный лес. После такого опыта они перестали бояться смерти. Для того, чтобы стать сильным, нужно научиться рисовать своей жизнью. Когда они видели, как их друзья один за другим погибают в темном лесу, то переставали быть такими решительными. Это была настоящая смерть, а не просто симуляция, как в лесу небесной мечты. Хоть они и были учениками Императорской Звездной Академии, они часто сталкивались со смертью. Это был тот самый опыт, который усмирял их сердца. Цин Вентян отдыхал рядом со своей комнатой на древнем дереве и смотрел далеко на горизонт. Прошло 4 месяца с тех пор, как он вступил в Звездную Академию, но новостей о Цин Ву и Цин Чуане еще не было. Хоть он этого и не показывал, но в душе юноша очень волновался. Он даже принудил себя не вынюхивать новости о своем втором дяде Цин Хи и о его армии. Цин Вентян переживал, что не сможет сдержаться, если что-нибудь случится с Цин Хи. Он прожил в резиденции Цин 10 лет. Это место стало для него домом. Когда клан И вступил в город Гармонии Неба, все вдруг стало очень хаотичным. Резиденция Цин загорелась, Цин Ву и Цин Чуан были отправлены в тюрьму где-то далеко. Цин Хи и Цин И ввязались в кровавые битвы, а Цин Я, Цин Жи и остальные молодые воины ушли искать убежище в близкой стране, не смея возвращаться домой. Только он, из-за своего выдающегося таланта, получил место в Звездной Академии. Но несмотря на это, там для него было небезопасно. Клан И, Цин Вэньтян наклонил голову, позволяя лучам солнца ласкать его щеку. Так же, как и клан И и Арчон мечтают отомстить юноше, он тоже жаждет мести. И он отомстит, будьте уверены. Интересно, как там сестра Цинья и другие в стране снежного облака. Надеюсь, они стали сильнее. Он закрыл глаза. Так он видел перед собой красивое лицо сестры. Цин Вэньтян, вдруг раздался голос, вернувший юношу в реальность. К Цин Вэньтяню подошел его ровесник. Он был никто иной, как новый ученик из тех, что живут неподалеку. «Зеро, что такое?» — улыбнулся Вэньтян. «В последнее время в темный лес ходило много учеников. Вы самые сильные ученики Академии из новеньких. Разве вам никогда не хотелось сходить туда?» Несмотря на уникальный талант Цин Вэньтяна, с ним было удивительно легко общаться, поэтому большинство новичков уже подружились с ним. В темный лес, с улыбкой на лице он встал и потянулся. «Я готов, пойдем». Он уже овладел начальным уровнем техники Груды. Для того, чтобы достичь умелого уровня, он должен был убить летающих демонических зверей. «Я хочу сходить туда, закалить свой характер. Не хочешь присоединиться к моей компании?» — радостно спросил Зеро, услышав, что Цин Вэньтян тоже собрался в лес. Хоть он уже был на втором уровне артериальной циркуляции, он все же был слишком неопытен, намного слабее, чем Цин Вэньтян. Ему в лесу вместе с Вэньтяном будет намного безопаснее. «Ладно, подготовься. Как буду готов, я позову тебя», — сказал Цин Вэньтян. Когда наступила ночь, Цин Вэньтян и Фанли разбудили Зеро. Они втроем вместе со снежным щенком покинули академию и направились в темный лес. Когда они дошли до начала леса, время уже близилось ко второму восходу солнца. По периметру леса было много людей. Это было любимое место для культивации воинов из аристократических кланов и различных академий. Здесь обитают демонические звери лишь низкого уровня. Нам нужно дальше в лес. Звери ниже четвертого уровня были бесполезны для Цин Вэньтяна. К тому же, ему нужны были летающие звери. В этом-то и заключалась трудность овладения техникой Груды. Трое мужчин и животные направились в чащу темного леса, привлекая внимание и восхищение других учеников. «Стоп!» – закричал Фанли. Все трое остановились. Его интуиция была самой высокоразвитой из-за его астральной души. «Нам очень повезло. Рядом с нами пролетает демонический зверь четвертого уровня. Но также нам и не повезло. Это фиолетовый громовой кондор, астральный демонический зверь. К тому же, он уже заметил нас. Астральные демонические звери были в чем-то схожи с культиваторами. Даже без астральной души они поглощали астральную ци и росли и развивались. Вот такой была способность астральных зверей. Все звери могли расти и эволюционировать. И вместе с этим они становились сильнее и поглощали астральную ци из более высоких небесных слоев. Например, фиолетовый громовой кондор купался в радиации от звезд и поглощал оттуда астральную ци. Так он рос и развивался и вскоре научился поглощать ци типа молнии. Чем сильнее он становился, тем в более высоких слоях он питался энергией. Все астральные звери обладали этой ужасающей способностью. Поэтому Зеро был ужасно расстроен и напуган тем, что в качестве первого же испытания им достался фиолетовый громовой кондор, зверь четвертого уровня. Глава 66. Плод горячей крови. По сравнению с культиваторами, демонические звери четвертого уровня были бы на первом или третьем уровнях астральной циркуляции. Фиолетовый громовой кондор считался самым сильным из зверей четвертого уровня. Он был примерно на третьем уровне астральной циркуляции. Он был силен и умел летать, разделаться с ним было трудно. Над кронами старых деревьев проскользнула фиолетовая молния и раздалось эхо. Молния опустилась на одно из деревьев и то взорвалось. Цин Вэньтян и остальные подняли головы и посмотрели на гигантского фиолетового громового кондора, летающего над ними. Он был в ярости, его звериные глаза блестели жестоким светом. Он уже выбрал себе добычу. Бум, бум. Раздался взрыв колонны фиолетового света. Она упала именно туда, где стояли трое юношей. Быстрые, словно ветер, юноши разделились и разбежались в трех направлениях, уклоняясь от молниеносной атаки. На земле появился огромный кратер, именно там, где они только что стояли. «Командир, привлеки его атаку на себя». сказал толстяк. Среди них Цин Вэнь Тян мог атаковать и защищаться сильнее. Он единственный мог уклоняться от атак кондора. И ты называешь себя другом? Шепотом выругался он. Но толстяк был прав. Цин Вэнь Тян весь перепачкался пылью и грязью. Он задрожал и тут же бросился бежать. Его тело было подобно листку ивы. Оно гибко уклонялось от атак кондора. «Иди сюда, злобная тварь! Попасть не можешь!» — крикнул юноша кондору прямо над ним. Впервые Цин Вэнь Тян задействовал технику движений груды. Спровоцированный кондор заблестел злыми глазами и собрал в себе еще больше астральной энергии, снова стреляя ей по юноше внизу. «Черт!» — толстяк тут же скрылся, прячась на ветви старого дерева. Цин Вэнь Тян задействовал технику груды на пределе, едва успевая уклоняться от атак. Они превратили его в такую же пыль, что сейчас была на его одежде. Однако, чудо это или удача, но ему всегда удавалось уклоняться от столбов света. «Это все, на что ты способен?» — снова закричал Цин Вэнь Тян. Кондор задрожал от злости, раздраженный словами мальчишки. Он закричал и быстро полетел прямо на Цин Вэнь Тяна. Каждую секунду из его клюва исходили молнии, пытаясь похоронить юношу. «Как свирепо!» — застонал Фан Ли, стоя на верхушке дерева рядом. Видя, как развиваются события, Фан Ли забеспокоился за Цин Вэнь Тяна. Огромные клоки земли разлетались в стороны каждый раз, когда кондор атаковал, угрожая похоронить мальчишку заживо. Кондор и не собирался останавливаться. Он резко ухнул вниз, ища вкуса плоти юноши. Глаза Цин Вэнь Тяна блистали решимостью. Он все еще был спокоен, в его теле была активирована божественная энергия, она текла к его рукам и ногам. Послышались звуки океана, и энергия приняла форму морской волны. В этот момент Фан Ли выпустил 9 астральных стрел. Они пронзили воздух и направились прямо в кондора. Раздался жалобный стон кондора, который теперь не мог летать. Астральный ветер от стрел сильно ударил в его тело, и эта энергия лишила зверя возможности летать. «Умри!» Накатила вторая морская волна. Кондор беспомощно сомкнул крылья, пытаясь блокировать атаку, а затем упал на землю. От его тела остался огромный кратер. Когда улеглась пыль, Фан Ли спрыгнул с дерева и подошел ближе. Он посмотрел на Цин Вэнь Тяна, который весь был в грязи и пыли, и похлопал его по спине. Это было впечатляюще. Юноша выплюнул изо рта землю. Он вздохнул и посмотрел на лежащего кондора. Подумать только, сколько таких же зверей мне придется убить. Это было совсем непросто. Только так, иначе у нас не получилось бы победить его. Жаль, что этот мелкий нелетающий демонический зверь. Так бы ты смог потребить и его эссенцию. Засмеялся Фан Ли, посмотрев на снежного щенка. Тот смотрел на хозяина глазами полными любви. В любом случае, ты был крут. Я бы уже точно умер только от одного вида этого кондора. Сказал Зеро. Он был расстроен, потому что между ним и Цин Вэнь Тяном была огромная пропасть в силе. «Кажется, мне не стоило идти с вами в команде. Так я вообще не смогу закалить свой дух. Не переживай, мы оставим земных зверей для тебя». Усмехнулся Цин Вэнь Тян и ножиком отрезал голову кондора вместе с ядром. Это ядро было наполнено энергией молнии. Ядро зверя 4-го уровня. Для культиваторов стихии молнии оно было бесценным. «Ядра летающих зверей принадлежат мне, а вы поделите между собой ядра наземных тварей, идет?» – спросил Цин Вэнь Тян. Никто не возражал. Цин Вэнь Тян оставил себе ядро. Он протянул ладони, на них появился едва заметный знак. Он провел руками по телу кондора и почувствовал, как быстро поглощает эссенцию. От знака исходили белые лучи и светлые тени. У демонических зверей обычно есть демонический дух. Техника груды требует, чтобы я нашел этот дух и демоническую эссенцию, объяснил он ребятам. Когда он закончил, все трое направились дальше в темный лес. И каждый раз, когда им попадался наземный демонический зверь, они оставляли его для Зеро, лишь помогая, когда требуется. Так прошел месяц. Они все были в грязи. Однако их аура и взгляд стали намного острее, чем раньше. Не стоит и говорить, что их навыки боя поднялись на другой уровень. Наконец они пришли к озеру и тут же запрыгнули в воду, словно олени, которые спасаются от яростных волков. Они отмылись, а затем соорудили себе костер. Погулый Цин Вэнь Тян культивировал под деревом. Он зажал в руках демоническое ядро и поглощал его энергию. От ядра исходили лучи белого света, трансформируясь в изображение летающего зверя, когда он еще был жив, а затем поглощаясь телом юноши. Поглотив всю энергию, Цин Вэнь Тян почувствовал себя намного сильнее, чем раньше. Он поглощал энергию и замечал, как его техника груды совершенствуется. «Гав-гав, прибежал щенок и начал бегать кругами вокруг юношами. Цин Вэнь Тян удивленно спросил: «Хочешь, чтобы я пошел за тобой?» В ответ раздался гавк, означающий согласие, а затем щенок побежал в сторону. «Толстяк, Зеро, за мной!» — крикнул юноша ребятам. Они взяли свои робы, которые сушили на дереве, и поспешили за собакой. Фан Ли и Зеро лишь головы чесали, но все же последовали за другом. Маленький плут ускорился, заставляя последователей тоже бежать быстрее. Он завел их в горную долину. Там росли редкие цветы и деревья. Кто-то дерется. Фан Ли и Цин Вэнь Тян посмотрели друг на друга. Они забрались на небольшой холм и увидели движение в долине. Они нахмурились. Питоны с рыбьей чешуей. В долине обитало множество демонических змей огромных размеров. Однажды Цин Вэнь Тян спас Лиу Ян от одной такой в темном лесу. Эти звери были очень сильны. Одна гигантская змея обвелась вокруг древнего дерева, источая ядовитый туман. Все ее тело было в многочисленных ранах. Группа воинов дралась с этими питонами. Ученики Звездной Академии. Удивленно воскликнул Зеро. Воины 17-18 лет, которые были на третьем и четвертом уровне артериальной циркуляции. Они выпустили свои астральные души. «Знаешь их?» – спросил Цин Вэнь Тян. «Этого парня зовут Лаган, он член Академии. Я встречался с ним раньше». Зеро указал на воина, который источал ауру пика четвертого уровня. Они сражаются за зачарованные фрукты на дереве. Фан Ли сузил глаза и посмотрел на змею, обвившуюся вокруг дерева. На нем висели ярко-красные цветы с такими яркими шкурками, словно они кровоточили. Это редкие и ценные зачарованные плоды, которые охраняет змея. Но что это за плоды? Плоды горячей крови. Они очень полезны для культиваторов на уровне артериальной циркуляции. Они расширяют каналы энергии и позволяют быстрее преодолеть этот уровень. К тому же, из них можно сделать шарики горячей крови, которые оказывают эффект еще сильнее, ответил Фан Ли. В глаза Цин Вентина загорелся огонек. На уровне артериальной циркуляции все культиваторы использовали астральную энергию и пускали ее по каналам. А плоды горячей крови позволят достичь такого же эффекта в два раза быстрее. Неудивительно, что за них развернулась такая битва. Воины готовы жизнью ради них пожертвовать. Для команды Лагана все складывалось довольно плачевно. «Плоды горячей крови!» – воскликнул Цин Вэнь Тян. Ему очень нужно было стать сильнее прямо сейчас. Он слишком многое хотел еще совершить. Глава 67. Ссора. Сейчас Лаган дрался с питоном пятого уровня, который обернулся вокруг дерева с плодами. Он заметил команду Цин Вэнь Тяна и воскликнул: «Братья из Академии, помогите нам, пожалуйста. С этим питоном тяжело справиться». Цин Вэнь Тян создал такую шумиху, когда только вступил в Академию, что теперь многие ученики знали его. К тому же, Лаган своими глазами видел сражение между ним и Муран Феном, поэтому он знал, что этот юноша намного сильнее, чем другие воины того же уровня. «Поможем?» – спросил Зеро. Хоть ситуация и была плачевной, Лаган все еще держался. Однако, питона ему было не победить, и мужчина и змея были ранены. Если так будет продолжаться и дальше, то Лагану и его команде придет конец. Они еще держались лишь потому, что Лаган зажимал змея, обвившего дерево. Ключевой зверь – это тот питон, который сторожит плоды горячей крови. Если победим его, то Лаган объединит усилия со своей командой и убьет остальных питонов, прошептал Фан Ли. Цин Вэнь Тян сомневался. Если они так легко бросятся на помощь, то возникнут проблемы при дележке плодов. Тяжело предсказать решение человеческого сердца, особенно когда на кону стоят сокровища. «Маленький плут, иди сюда!» — скомандовал Цин Вэнь Тян. Зверь тут же запрыгнул к нему на руки. Он прошептал собаке несколько слов, а затем снова поставил на землю, и зверь умчался. «Зеро!» — теперь он посмотрел на юношу рядом. «Да, тебе придется временно покинуть это место, боюсь, что для тебя здесь небезопасно». Зеро очень расстроился, услышав это. Перед ним лежали такие ценные плоды, а Цин Вэнь Тян просил его удалиться. «Если завяжется драка с Лаганом, то нам будет тяжело тебя защитить», — объяснил Цин Вэнь Тян. Однако, сомнение все равно оставалось на лице Зеро. Он даже не попрощался, а просто ушел. Увидев такую реакцию, Цин Вэнь Тян лишь вздохнул и покачал головой. Он ведь и правда хотел помочь. Но не все были такие легкие на подъем, как Фан Ли. Хоть юноши много дней провели рядом с Зеро, кажется, глубины их отношений им не доставало. Зеро и правда не умел драться. В этом случае он был лишь обузой для ребят. Если бы он остался, то они не успели бы защитить его. Поэтому Цин Вэнь Тян и попросил его уйти, для его же безопасности. Но юноша неправильно понял добрые намерения Цин Вэньтина. Они дольше не протянут, прошептал Фан Ли, вытягивая Цин Вэньтина из его мыслей. Логан постепенно уступал, а питон все наступал. Если они не вмешаются, то ученикам из Звездной Академии будет грозить смертельная опасность. Если мы здесь умрем, то вы не сможете заполучить плоды горячей крови. Давайте объединим усилия. Так у нас появится надежда. А позже мы по-братски разделим эти плоды, крикнул им Логан. Цин Вэньтян понял, что Логан имел в виду. Если Логан и его команда умрет, то Цин Вэньтян в одиночку не справится с змеем и не сможет заполучить фрукты. Толстяк, не показывай все секреты. Попридержим карты, прошептал Цин Вэньтян и поспешил вперед. Фан Ли уже достал свою астральную душу в виде лука и поджег несколько стрел. Он умел контролировать противника издалека. Настоящий стрелок может убить с расстояния тысячи миль, не оставив ни единого следа своего пребывания. Но стрелы Фан Ли не могли проломить защитную чешую питонов. Поэтому он стал целиться в глаза. Угол, с которого он выпускал стрелы, был таким, что глаза у змей вылетали, и это меняло исход всей битвы. Цин Вэньтян уже стоял перед питоном пятого уровня. На таком близком расстоянии он чувствовал, что сила этой змеи превышала силу воина пятого уровня артериальной циркуляции. Увидев Цин Вэньтяна, питон выпустил еще больше ядовитого тумана. Юноша задержал дыхание, но в следующий момент питон ударил его хвостом. Бум! Юноша рухнул на землю, едва уклоняясь от хвоста. Он пролетел мимо, а Цин Вэньтян вскочил на ноги и снова побежал в сторону змеи. Бриллиантовый отпечаток ударил питона в живот, отчего тот зарычал в гневе. Он наклонил голову и открыл пасть. Вдруг из ниоткуда появились три астральные стрелы и пронзили глаза огромного питона. В это же самое время блеснул серебром астральный топор Логана. Он подпрыгнул в воздух и ударил питона в его слабое место на шее, в 7 дюймах от головы. Чувствуя, что животное закрывает рот, Цин Вэньтян увеличил свою скорость. Бледный знак Гаруды на его ладони загорелся ярким светом, потому что он активировал технику, и все его тело тоже засвилось. Тело Цин Вэньтяна стало несколькими тенями, грациозно огибающими препятствия. Хоть пасть захлопывалась прямо на нем, челюсти лязгнули в воздухе. Теперь он чувствовал, что его мастерство этой техники достигло умелого уровня. «Убить!» – зарычал он, выбрасывая вперед руку. Отпечаток морской волны тут же вырвался наружу и обрушился прямо на голову демонического питона. Логан запрыгнул на спину зверя и со всей силы ударил его топором. Огромная туша содрогнулась и замертво повалилась на землю. «Фух!» – перевел дыхание Логан, улыбаясь Цин Вэньтяну. «Спасибо, что помогли. А теперь дайте расправимся с остальными питонами послабее». Цин Вэньтян кивнул головой. После убийства питона пятого уровня остальных змей убить было намного проще. Он объединил усилия с Фан Ли и командой Логана, и вместе они легко расправились с демоническими зверями. «Вы и правда самые сильные ученики из новичков», — сказал Логан. «Спасибо тебе, Цин Вэньтян. Если бы не ты, нам бы пришлось потратить немного больше сил и времени». «Немного больше сил и времени», — глядя на его беззаботную улыбку, Цин Вэньтян нахмурился. Его глаза засияли острым светом. Больше он не был похож на того наивного и невинного мальца. «Спасибо за твой вклад, я подарю тебе ядра питонов за это. Они очень ценные, за них тебе дадут хорошую цену. Вот это все тебе», — щедро взмахнул руками Логан. Но для Цин Вэньтяна это было просто смешно. «Подарю ядра питонов? Да если бы не Фан Ли он сам, то Логан и его группа уже давно полегли бы в этом лесу». Хоть Цин Вэньтян и не требовал ничего за свою помощь, но слова Логана его оскорбили. «Хэмэм, ядра питонов мне не нужны. Может, это я их лучше тебе подарю? Вы нам и правда помогли тут умять кое-что, так что не надо церемониться. Ну, не хотите ядро? Забирайте плод горячей крови». Логан засмеялся и подошел к дереву. За ним последовала и вся его группа. Их 7, один на 4 уровне, а остальные на 3. «Будет нелегко», — сказал Фан Ли. «Подожди», — велел ему Цин Вэньтян. «Что такое?» — повернулся Логан. «Мы спасли вам жизни. Это мы распределим количество плодов горячей крови», — спокойно сказал юноша. «Правда?» — глаза Логана засияли холодным блеском. «Раз так, то мы выражаем свою благодарность. Спасибо, что спасли нам жизнь». Члены его группы окружили двоих юношей. Хоть в Академии Цин Вэньтяна высоко ценили, но никто не будет мстить за его смерть в темном лесу. Чисто гипотетически, поверит ли, что двух рассеянных юношей сожрали 2 демонических зверя? Они были голодными и подмели все подчистую. Больше Логан не притворствовал. Он чувствовал, что большая щедрость отдать мальчишкам даже один плод горячей крови. Но кто знал, что эти ребята отвергнут его предложение. Раз так, то лучше будет убить Цин Вэньтяна и разделить плоды между собой. «Я думаю, да», — сказал Цин Вэньтян и сорвался с места, становясь тенью. Его мастерство уже достигло умелого уровня. Бун Цин Вэньтян уже стоял перед воином третьего уровня. Его скорость поразила всех. Как только их тела столкнулись, Цин Вэньтян вернулся туда, где стоял. Группа Логана увидела дыру на теле того воина. Цин Вэньтян забрал его жизнь одним лишь ударом, превратив сердце противника в кровавую тряпку. Культивировать тяжело, но раз мы нашли так много плодов горячей крови, то давайте разделим их по-братски. Зачем все усложнять? Цин Вэньтян выпустил астральные души, в его глазах плескалось желание убивать. Глава 68. Богомол и Циката. Все замерли от такой скорости. Не желая подвергать себя опасности, Логан указал худому юноше в зеленой робе. «Разберись с ним». Юноша кивнул и выпустил одну из астральных душ. Это было дерево, ствол которого обвивали многочисленные лозы. Многие из них материализовались и обвились вокруг своего хозяина, отчего его тело засветилось астральным огнем. Очевидно, что эта астральная душа была предназначена для того, чтобы укрощать слишком быстрых воинов. «А вы двое, убейте жердя», — приказал Логан. Цин Вэньтян высоко ценился Академией, его защищала элита. Поэтому раз уж Логан решил его убить, то надо было устранить и свидетелей. Двое воинов двинулись на Фанли. Увидев это, он тут же отошел назад. Он был лишь на втором уровне, что ниже, чем его противники. К тому же, он был воином дальнего боя. Он не мог позволить себе ввязаться в ближний бой. Логан и остальные обступили Цин Вэньтяна, от них веяло жаждой крови. «Думаешь, ты такой крутой, раз убил Муран Фена?» Хоть он и был воином четвертого уровня, он был слабаком. Холодно выплюнул Логан и достал свой астральный топор. «Давайте!» Скомандовал он, и трое воинов взмахнули руками, удерживая Цин Вэньтяна на месте лозами дерева. Логан сделал большой шаг вперед и занес свой топор, желая разрубить юношу на кусочки. Цин Вэньтян вдруг сорвался с места, уклонившись в сторону и превратившись в тень. Он избежал и лезвия топора, и лоз дерева. Близ его виска пролетел острый меч, а второй воин издал рык быка и понесся за Цин Вэньтяном. За один вдох и выдох юноша использовал технику Гаруды почти на пределе и уклонился сразу от трех атак. Все с завистью смотрели на него. Он разделался с демоническим быком, выставив ладонь с астральной энергией вперед, и откинув быка назад бриллиантовым отпечатком. За это время астральный топор снова наметил свою цель, но юноша был абсолютно спокоен. Он улавливал даже малейшие движения. Перед тем, как топор опустился на то место, где была его голова, Цин Вэньтян, словно фантом, быстро отступил в сторону. Топор разрубил воздух, но из раны юноши засочилась кровь. Даже он поранился в такой мощной атаке. С этими воинами было сложнее, чем с Муран Феном. С каждой секундой битва становилась все опаснее. В следующую секунду острый меч пронзил тело Цин Вэньтяна. Юноша решил пожертвовать своей быстротой, чтобы уменьшить давление. Сверкнул белый луч, и в следующий момент в горло воина с мечом вонзился клинок. Он ослабил хватку на мече и быстро отступил, хватаясь за горло. По его пальцам стекала кровь, но спасти его было слишком поздно. Но у юноши не было времени наблюдать за ним. Он вытащил из своего тела меч и отбросил в сторону. Клинок он спрятал под одеждой, тот идеально подходил для внезапных атак. Так он сумел быстро убить воина с мечом. Логан и остальные погнались за Цин Вэньтяном. Они все еще видели перед глазами ужасную смерть их друга. Уже второй воин погибает от его руки. В начале битвы юноша выдавил сердце из груди одного, а теперь зарезал другого клинком. Оставшиеся трое смотрели на него с ненавистью, словно ядовитые гадюки. Из раны Цин Вэньтяна сочилась кровь, его роба окрашивалась в красный. Меч ранил его прямо в грудь, несмотря на технику Гаруды. Интересно, вдруг раздался голос незнакомца. Все замерли и повернулись к источнику голоса, лишь Фанли отскочил подальше. Из уголков его рта сочилась кровь, его рукава были порваны, что означало, что его уже серьезно ранили. «Нас предали». Фанли выплюнул кровь, а затем подошел к Цин Вэньтяну. Позади него стояли именно те, о ком он и подумал. Два других ученика. Один из них был худощавым парнем с холодными глазами и длинным жестоким лицом. Он неприятно улыбался. Именно он только что сказал «интересно». Увидев второго человека, Цин Вэньтян нахмурился. «Зеро», — холодно сказал он, — «не вини меня, «Ты сам виноват», — ответил мальчишка. «Если бы ты появился тут раньше, то уже бы умер», — спокойно ответил Цин Вэньтян. «Я хотел, чтобы ты временно держался в стороне. Когда я добуду плоды горячей крови, то поделюсь ими с тобой. Говори, что хочешь», — ледяным тоном ответил Зеро. «Почему мы все еще тратим время на этот кусок дерьма? Мы защищали его во время нашего путешествия в темном лесу и делились демоническими ядрами с ним. И даже после этого он нас предал». «Прекрасно», — холодно воскликнул Фанли. «Хи-хи», — хохотнул юнец, стоящий за Зеро. «Лаган, юный мастер Луа неподалеку. Я уже отправил людей рассказать об этом. Знаешь, что тебе сейчас надо делать, Луа Киянки?» Лаган уставился на Зеро. Этот ублюдок посмел рассказать обо всем Луа Киянки. Раз Луа Киянки уже рассказали о плодах горячей крови, то шансов у них больше нет. Теперь Лаган лишь постарается увеличить свою прибыль. «Франклин, я отдам эти плоды мастеру Луа. Однако, некоторые из моих товарищей умерли, сражаясь за них. Можно, я возьму по плоду за каждого из них?» — попросил Лаган. «Их так мало, а ты хочешь получить несколько от мастера Луа?» Франклин показал на дерево, и Лаган поднял глаза. Но вдруг он весь побледнел и задрожал. «Там еще кто-то есть, Франклин». Из нескольких оставшихся плодов теперь висела буквально парочка. Кто-то украл их, пока они сражались. Что произошло? Кто-то увел наши плоды. Мне наплевать. Ты решил оставить себе плоды горячей крови? Спросил Франклин. Лаган яростно выругался. Лакей Луа Киянки был слишком властен. Но все же жизнь Лагану была дороже. С Луа Киянки он не мог бороться. Я хочу отдать все плоды мастеру Луа. Лаган стиснул зубы и выплюнул эти слова, отчего Франклин растянулся в улыбке. Цин Вэньтян и Фанли смотрели на это со стороны. Когда Лаган сказал, что фрукты украли, они очень удивились. «Но может быть, это стоит обсудить?» – спокойно предложил Цин Вэньтян. Все повернулись на него. «Он что, идиот?» Но Франклин улыбнулся. «Он тоже ученик Звездной Академии?» Уже полгода Франклин повсюду следовал за Луа Киянки и давно не был в Академии. «Лучший из новичков, Цин Вэньтян», – объяснил Лаган. «Так вот в чем дело». Франклин потрогал свой подбородок. «Раз ты новичок, то тебе следует научиться уважать старших. Ты собираешься предъявить права на плоды горячей крови? Ладно, все плоды ваши». Цин Вэньтян раскинул руки. Он посмотрел на Фанли, они оба повернулись и пошли прочь. Увидев это, Лаган застыл на месте. С каких это пор его так просто прогнать? Но тут они увидели, как с дерева слезает белоснежный щешок, держа в зубах несколько плодов горячей крови. Тут они поняли, что произошло. «Этот чертов зверь украл наши плоды», — в гневе завопил Лаган. «Это животное Цин Вэньтяна», — сказал Зеро. «Маленький плут, а остальные плоды с дерева можешь съесть. Приятного аппетита», — скомандовал голос издалека, и собака тут же проглотила фрукты, увеличиваясь в размерах. «Ну-ка перестань, мелкий ублюдок». Франклин побежал к дереву. Однако, слишком поздно. К тому времени маленький плут сожрал уже все плоды. Он превратился в тень и быстро убежал прочь к горе. Собака несла остальные плоды в небольшой сумке. «Грязная тварь, мелкий подонок». Увидев это, вся компания взвыла от гнева и побежала вдогонку. Сначала плут бежал медленно, чтобы подразнить их, но потом ускорился и быстро исчез из виду. Где-то далеко Цин Вэньтян и Фанли счастливо улыбались, представляя реакции побежденных ими воинов. «Маленький друг, как ты нам помог?» Глава 69. «Снова здорово». Прошло 2 часа, и в долине появилось несколько силуэтов. Один был молодым воином лет 16-17. Он спокойно и грациозно шел и был похож на несокрушимую гору. Далеко чувствовалось исходящее от него спокойствие и уверенность. Лаган и остальные обступили юношу. У них не получилось поймать плута. Он завел их не по той дороге, а затем оторвался, и когда они пошли обратно, то увидели, что Луа Киянки уже здесь. «Где плоды горячей крови?» Голос Киянки был спокоен, без эмоций, но от него у Лагана побежали мурашки по спине. Он с уважением ответил: «Мастер Луа, Цин Вэньтян хитро обманул нас, а сам украл плоды с помощью своего демонического зверя». Франклин подошел к Луа Киянке и что-то ему прошептал на ухо, но мастер не изменился в лице. «Лучший из новых учеников Цин Вэньтян?» Луа Киянке это не интересовали. «Выследить его», — приказал Луа Киянки. Лаган тут же выгнулся в спине и ответил с уверенностью: «Сделаем все возможное». Затем он увел остальных, и они отправились в погоню за Цин Вэньтяном. «Эта горная долина очень хорошо запрятана. Идите обыщите все вокруг. Вдруг здесь есть еще сокровища», — приказал Луа Киянки. Услышав команду, Мужчины позади него тут же приступили к поискам. Вскоре рядом с Луокиянки остались лишь Франклин и Зеро. «Меня зовут Зеро, я новый ученик Императорской Звездной Академии. Я желаю подчиняться вашим приказам и отныне следовать за вами». Он поклонился. Он был уверен, что статус Луокиянки в Звездной Академии очень высок. Гений с небес Луокиянки считался одним из самых сильных мастеров Академии. Он был сильнее всех. Через год он присоединился к фракции Асура и стал лидером. Вдобавок к его таланту, он владел удивительными техниками и приемами. К тому же, он пришел из необычного места, поэтому никто не лез к нему на рожон. Он упорно работал над собой. Почти каждый день тренировался в лесу небесной мечты до такой степени, пока не мог терпеть боль, а затем начинал все сначала. Он был так жесток к себе, что к своему врагу он был еще более безжалостен. «Ты предал своих же товарищей, я ни за что не возьму себя к тебе», — холодно воскликнул Луокиянки. Зеро весь побледнел. Он предал своих друзей, чтобы заполучить плоды горячей крови от Франклина, но кто же знал, что все так обернется. А теперь Луокиянки унижал его. Зеро повернулся и молча пошел прочь. «Мастер Луа, хотите, я убью его?» — прошептал Франклин. «Раз Зеро предавал своего друга, от него будут одни лишь неприятности в будущем. Какой смысл оставлять его в живых? Не стоит», — спокойно ответил Луокиянки. Он развернулся и пошел вдоль по долине. Он был очень сильным. К чему ему переживать о таком мальчишке, как Зеро? Цин Вэньтян и Фан Ли вернулись к озеру, где они купались до этого. Вскоре появился и маленький плут. Он принес фрукты во рту и подошел к Цин Вэньтяну. «Хороший мальчик». Юноша открыл сумку и увидел 10 плодов горячей крови внутри. Маленький плут снова стал прежнего размера, когда юноша погладил его по голове и завилял хвостом. «Маленький плут, ты сожрал столько плодов, а эффекта нет. Не кажется ли тебе, что ты понапрасну их потратил?» — сказал Фан Ли, гладя пса по голове. Он выгнул спину и посмотрел на Фан Ли с презрением, заставляя того закатить глаза. «Подумать только, что он нашел такое сокровище», — улыбался Цин Вэньтян. Вскоре они поделили между собой фрукты и покинули это место. Раз Зеро знал о нем, то лучше бы им найти другое место, чтобы потребить плоды и попробовать перейти на третий уровень. Давно уже они оба были на втором уровне артериальной циркуляции и тренировались в темном лесу. Фан Ли сожрал один за другим 3 плода горячей крови и достиг третьего уровня. От этого у Цин Вэньтяна дар речи пропал. Он только что точно так же попусту истратил сокровище, как и его пес. Что касается самого Цин Вэньтяна, он потребил лишь 2 плода, а затем продолжил тренироваться в темном лесу. И наконец, спустя 10 дней, он тоже достиг третьего уровня артериальной циркуляции. Астральная энергия теперь текла по его венам намного быстрее, ускоряя трансформации. Это ощущение было потрясающим. Оставшиеся 3 плода горячей крови он не спешил есть. Эти зачарованные фрукты были очень ценными и редкими. Если бы не плут, который привел их к ним, то они никогда не нашли бы эту долину. Лучше было бы оставить плоды на будущее, чтобы помочь ему снова овладеть новым уровнем. Цин Вэньтян и Фан Ли не торопились покидать темный лес. Теперь, после их прорыва на следующий уровень, охота на зверей 4-го уровня стала еще легче. Ядра летающих зверей забирал Цин Вэньтян, а оставшиеся – Фан Ли. В мгновение ока пролетел месяц. Листья на деревьях пожелтели и опали, предвещая приход осени. Сейчас в лесу находились 2 юноши и щенок. Они шли то направо, то налево, охотясь за демоническими зверями. Вскоре звери стали узнавать их и убегать даже без боя. Техника Гаруды Цин Вэньтяна уже достигла вершины умелого уровня. Знак Гаруды стал намного ярче, и даже аура юноши немного изменилась. Возможно, это из-за того, что он потребил демонические эссенции из слишком многих зверей. Но несмотря на свою грязную и пыльную одежду, внутри он светился ярким счетом. Оба юноши даже немного прибавили в росте за эти месяцы. «Толстяк, а твоя фигура становится мужественнее», — улыбнулся Цин Вэньтяна, отрезая голову демоническому зверю своим клинком. Фан Ли похудел и возмужал из-за постоянных стычек с демоническими зверями. «Я родился, чтобы жениться на богине, конечно, я должен быть красив», — улыбнулся Фан Ли. «У тебя остались еще плоды горячей крови, дашь мне немного? Ты тут же сожрал свои, и хочешь, чтобы я поделился? Держи карман шире», — хмыкнул Цин Вэньтян. Толстяк теперь пытался перейти на 4-й уровень, и потратил 2 свои плода, но так и не сумел сделать это. Он лишь достиг вершины 3-го. «Ну же, ты же мне как брат», — захныкал Фан Ли. Они уже собрались уходить, как увидели, как группа людей гонится за одинокой фигурой. «Зеро!» – удивленно воскликнул толстяк. Зеро заметил юноши и закричал: «Цин Вэньтян, Фанли, помогите! Они хотят убить меня!» Преследовали, нагнали и окружили юношу. Один из них сказал: «Во время нашей битвы ты украл наши демонические ядра. Не вмешивайся в наши дела. Они врут, это они забрали себе ядра», — закричал Зеро и жалобно посмотрел на Цин Вэньтяна и Фанли. Они были его последней надеждой. «Люди, как ты, должны радоваться, что я не собственноручно их убиваю», — холодно ответил Фанли. «Зеро предал их, неужели он думает, что теперь они помогут ему? Цин Вэньтян, мы же товарищи. Пожалуйста, спаси меня. Дружба дается лишь однажды, но ты утратил наше доверие навсегда», — холодно ответил Цин Вэньтян и повернулся спиной, желая уйти. «А у них есть плоды горячей крови», — вдруг показал на юношей Зеро. «И не один, а целых 10. А во, как тут оживленно!» — раздался издалека чей-то голос, и несколько фигур приблизились к ребятам. Всего лишь было 6, а во главе шел Логан. «Цин Вэньтян, отдавай нам плоды». Цин Вэньтян вспомнил свои недавние слова в темном лесу. «Демонические звери — это не самое страшное, с чем приходится сталкиваться. Самое страшное — это человеческое сердце. Приготовьтесь отправиться в ад», — с ненавистью закричал Зеро. Но Цин Вэньтян вдруг превратился в тень. Зеро тут же сделал несколько шагов назад. Сверкнуло что-то красное, и клинок резко перерезал ему горло. Зеро схватился за него обеими руками и начал в ужасе пятиться. Он упал на колени. Он никогда бы не подумал, что его жизнь так нелепо оборвется. Сейчас он вспомнил многое. Он был таким молодым, но уже сумел вступить в Звездную Академию. Он так собой гордился. Он позвал этих ребят, чтобы охотиться на демонических зверей. Это была его идея. Он был так счастлив, когда они согласились. Но все это исчезло, когда появились плоды горячей крови. Дороге его жизни суждено было оборваться в тот момент, когда он решил предать Цин Вэньтяна.